Глава 14. Люди из залива де Кастри. Старик, войдя в палатку, все еще кланялся. Невельской, взяв его за локоть, пригласил садиться. «Садись! Теперь не бойся!» — сказал Пось. Старик перевел дух, вытер лысину рукавом халата. Он и его спутники оглядывали устройство палатки, которая так скоро появилась. Гелики и остальные маньчжуры сбились у входа, вытягивая шеи и прислушиваясь к голосам в палатке. «Весной на погибе приходило большое судно. Об этом у нас в городе стало известно», — глухо заговорил старик. «Мы решили, что это судно рыжих», — с улыбкой и с поклоном добавил он. «Мы приняли вас и ваших людей за рыжих». Старик назвал свое имя и сказал Невельскому, что он... чиновник из города Сан-Син-Чан, а двое его спутников — купцы. Невельской сказал, что ему приятно познакомиться с чиновником соседнего дружественного государства. «С русскими мы совсем не хотели ссориться», — добавил маньчжур ласково. «Мы слыхали, что в прошлом году ваше судно тоже было в реке, и этим совсем не тревожились. Врет. Они и русских хотели отсюда гонять», — добавил от себя Пось, переводя. Невельской сказал, что он действительно русский, назвал свою должность и имя и добавил, что послан сюда по повелению государя. Старик поклонился. Он сказал, что рыжие подходят здесь к морскому берегу, спускают людей с крестами, которые ходят от стойбища к стойбищу и уговаривают молиться своему богу. А команды кораблей занимались насилиями и грабежами. Подали табак, все стали закуривать. Козлов набил длинную серебряную трубку и подал ее маньчжуру. Капитан сказал, что просит принять эту трубку в подарок. Конев принес чай и налил чашки. Появилось вино. Старик понемногу освоился с обстановкой. «Почему же рыжие сюда приходят?» — спросил Невельской, попыхивая трубкой. «Ведь они на это не имеют права. Может быть, они хотят войти в реку с моря и занять эти земли?» Маньчжуры, услыхав перевод, насторожились. «Мы об этом тоже беспокоимся», — ответил старик. «Нынче весной мои люди видели английское судно. Оно совсем близко подходило к устью реки. Люди с него делали промеры и, видно, ожидали, когда разойдутся льды». «Как видишь, услыхав о рыжих, мы пришли сюда с оружием», — сказал старик. Невельской налил вино и стал чокаться. Старику это понравилось. Все выпили. Капитан затянулся дымом, отвел левую руку с трубкой, а правой разогнал табачное облако и, взглянув на старика, сказал: «Но теперь рыжие сюда не придут. Мы пришли сюда по повелению нашего государя и поставили вооруженный пост в заливе Иски. Такой же пост я поставлю на устье реки. Теперь мы не пустим сюда рыжих. Никто не посмеет делать здесь грабежи и насилие. Ни англичане, ни какие-либо другие люди. Наш государь велел мне охранять эту землю и здешнее население. Точно так же он приказал охранять приезжающих сюда торговцев. Поэтому вам здесь не следует оставлять своих вооруженных людей. Мы защитим вход в реку сами». Старик положил свою длинную трубку на землю и, сложив руки, взглянул на Невельского. Казалось, искреннее и горячее чувство охватило его. «Очень приятно слышать, что ты охраняешь устье реки и не пустишь сюда рыжих», — сказал он и добавил с почтительным поклоном. «Твои слова для нас как сахар». Следуя примеру старика, четверо его товарищей также сложили руки и поклонились. Невельской спросил, далеко ли им ехать до города Сан-Син-Чена. Он видел, что старик мнется и что-то не договаривает. Капитан не торопил его с объяснениями. Из шелковых рукавов маньчжуры тянули загорелые руки в браслетах и кольцах, то к чаю, то к пачкам табаку, набивая свои длинные трубки с маленькими медными головками. Заметно было, что они вежливы и скромны в гостях. Снова все выпили. Невельской спросил маньчжура, долго ли он ехал от своего города. «Город Сан-Син-Чен? В верховьях Сунгари-Юла, вот этой реки, — показывая в ту сторону, где за полотнищем палатки был берег Амура, отвечал высокий сухой маньчжур с длинными черными усами и в длинном черном халате. «В Сан-Син-Чене живет наш губернатор». Невельской слыхал прежде, что почти всю торговлю в Кяхте ведут с китайской стороны сан-синские купцы. Они скупают русские товары, увозят их за Великую Китайскую стену и привозят оттуда чай. Розовощекий молодой толстяк оказался не маньчжуром, а китайцем, одним из таких купцов-сансинцев, торгующих в Кяхте. Его взяли в эту экспедицию на случай встречи с русскими. Он знал много русских слов, но произносил их так неправильно, что его трудно было понять. Толстяк перебил усатого, уверяя, что русские, постоянно бывающие на Кяхте, понимают его отлично и сами говорят по-русски точно так же, как он. И долго объяснял Позю еще что-то. «Он говорит, от Сан-Син-Чена ехать вверх по реке 2 дня, и там, где лодки дальше не идут, надо садиться на коня или верблюда, и еще надо спать 7 ночей до Багдыхана», — объяснил Геляк. «Верно! Правильно!» — вскричал толстяк по-русски. Речь шла о том, что от верховьев реки 7 дней пути до Пекина. «Тут наши люди нигде не живут, и больших деревень здесь нет до самого устья Черной реки. Знаешь Черную реку?» — добавил старик. «А здесь живут только разные собаки, вроде вот этих геляков», — кивнул старик на толпу у входа. Пось спокойно перевел его слова. Геляки лезли в палатку, заглядывали под парусину. Усатый маньчжур в черном халате сказал, что там, где в Амур впадает Уссури, при слиянии рек бывает ярмарка. За разговорами Невельской узнал, что с реки Уссури есть перевалы к морю в закрытые бухты. Подтверждались рассказы Позе и других геляков. Гости сидели, поджав ноги, в облаках дыма, как бы чего-то выжидая. «Ну а теперь давайте торговать», — сказал капитан. «Давай», — обрадовался старик. «Это куда спокойнее, чем толковать на политические темы. К тому же дело сулит барыши». «Козлов!» — крикнул капитан. Матрос, растолкав геляков, явился. «Все убрать. Подавай образцы товаров. Конева сюда. Будем меняться», — обратился он к старику, черпая дымящейся трубкой табак. Матросы внесли ситец, плис и красное сукно. Маньчжуры вскочили и закричали, не слушая, кажется, друг друга и хватая руками куски материи. Только старик сидел, спокойно посасывая трубку. Толпа зашумела. Всем хотелось в палатку. Каждый желал протиснуться. Рабочие маньчжурских купцов не могли пройти с товарами. «Надо бы, Геннадий Иванович, вынести торговлю наружу», — сказал Козлов. Капитан посоветовался с маньчжуром. Тот закивал головой. Козлов был хозяйственный человек. В портах он обычно ходил с подшкипером на базар. Матрос велел геликам и маньчжурам, толпившимся у входа, отступить и сесть. «На свету, чтобы без обману», — подмигивая толстому китайцу, сказал Козлов. «Чтобы все было видно», — пояснил он, показывая пальцами сначала себе на глаза, а потом на товары. «Моя понимай», — ответил китаец. Козлов уселся рядом со стариком. И матрос, и старик, разглаживая усы, с большим достоинством поглядывали друг на друга. Появились и маньчжурские товары. Мешки с крупой, леденцы в бумажных кульках, ящики водки, оклеенные синей бумагой, и синяя бумажная материя. Конев развязал мешок, нагреб полные ладони проса, попробовал и сбросил все обратно. «Смотрите, Геннадий Иванович», — обратился он к капитану. Тот и сам все видел. Торговля маньчжур была налицо. Тень пробежала по лицу старика. Он как бы взглянул на проса глазами капитана и почувствовал, какая это гниль и заваль. Старик, подумав, что русские откажутся меняться, живо глянул направо и налево и, увидя толстяка, подозвал его. «Велит плохие товары унести», — быстро переводил Пось. «Сердится». «Такое проса мы привозим только для геляков», — стал оправдываться старик. «У нас на лодках есть хорошее проса и рис. Сейчас принесут», — «Сахар чистый», — молвил Конев, пробуя леденец с видимым удовольствием. Толстый купец просиял. Это были его леденцы. Пока манджоры переругивались, он подсунул матросу свой кулечек. «Таким пшеном кормить птиц, а не людей», — сказал Конев. Пось перевел. «У геликов нет домашних птиц», — глубокомысленно ответил усатый манджур в длинном черном халате. «Вот уже несут», — обрадовался старик. Появились новые мешки. Манджур вскочил и сам развязал их. Стоя перед Невельским, он лил ручьями крупное красноватое пшено между пальцев. «Нравится?» — почти кричал он. «Преотличная проса», — сказал капитан, беря горсть. «Верно ведь, Козлов?» «Точно так, ваше сокородие». «Да где растет такое?» «На Сунгари, в Верховьях!» Радуясь, что товар понравился, отозвался старик. «А вот посмотри рис!» «А вот какой мука!» — приставал румяный китаец, бывший на кяхте. «О, сыматли!» — восклицал он по-русски. «Этот хлеб растет под Нингутой, на Хурхе», — поучал усатый манджур. «Река Хурха в географии называется Муданьцян. Там много крестьян из Китая. Они сеют пшеницу. Нингутинская пшеница — самая лучшая в Маньчжурии». Держа рис на ладони и глядя на его крупные перламутровые зерна, Невельской подумал, что в Верховьях земледельческая страна, что там действительно тепло, гораздо теплее, чем здесь. Не зря туда стремились католические миссионеры, внушая маньчжурам еще в древние времена неприязнь к России. Старик схватил кусок красного сукна. «Цена!» — азартно вскричал он. Капитан сбросил рис с ладони, поднял лицо кверху и, прищурившись, стал высчитывать. Всем маньчжурам понравилось, что Невельской так сощурился и сам стал похож на маньчжура. Для людей, оставшихся на зимовку, нужны были и водка, и проса, и леденец. Невельской знал, как рады бывают матросы, когда к столу прибавляется что-нибудь сверх обычного казенного довольствия. Он посоветовался с Козловым. Перевели цену ситца, сукна и плиса на проса и рис. Матрос схватил старика за руку и, хлопнув, что было силы, выкрикнул цену. Все маньчжуры радостно закричали. Пшено и рис они даром получили от китайцев-арендаторов, а капитан давал сукно, ситец и плис. «Я беру!» — быстро сказал старик, садясь как курица и кладя руки на куски. «Ситца давай!» — кричал по-русски кяхтенец. Невельской уступил все по дешевке. Все товары разобрали. Торговля окончилась. Маньчжуры сияли. «Напрасно собаки-гелики нас пугали русскими», — говорили между собой маньчжуры. «Твоя хороса человека», — говорил кяхтенец. «Богато купец». «Я очень рад, что с тобой познакомился», — сказал старик. «А теперь мы хотим, чтобы ты пришел к нам в гости. Мы будем очень рады». Невельскому самому хотелось побывать у маньчжур. Он сказал, что благодарит за приглашение и будет обязательно. Маньчжуры откланялись и удалились. Все они были веселы. Только старик, казалось, был чем-то озабочен. Капитана обступили гелики. «Ну что, капитан, видал, какие маньчжуры?» — спросил Чумбока. «Тебя-то они боятся, а если тебя нет, они другие». Толпа зашумела. Сквозь нее продрались какие-то люди в меховых лохмотьях. Они опустились перед капитаном, каждый на одно колено, вытягивая вперед руки, сложенные горстью, ладонь на ладонь. Пось заговорил с ними. «Это люди из залива Нангмар», — сказал он капитану. «Вот ты хотел узнать про этот залив. Ты называешь их место Декастри». «Очень кстати», — подумал капитан. Один из приехавших черен лицом, сухощав, проворен. Серые глаза его бегают. На голове волосы заплетены в косичку. Другой седой, с косматой головой, с мохнатыми белыми бровями, с длинными усами и тоже сероглазый. Капитан стал обнимать своих новых гостей. Он подумал, что судьба, кажется, опять помогает ему. Сам он не может добраться в Декастри. Так оттуда явились люди. «Мы давно тебя ищем», — заявил черный тщедушный нангмарец. «Слыхали, что ты поехал вверх по реке? Ты нангмар знаешь?» «Ну как не знаешь?» — удрученно воскликнул он. «Нынче у нас судно было. Рыжие приходили. Воду, дрова брали. Ведь мы с тобой знакомы. Ты на погибе был прошлый год?» — спросил он. «Был». «Ну а я в Нангмаре живу», — воскликнул нангмарец с таким видом, словно встретил родственника, который не узнал его по недоразумению. «Араску знаешь?» «Араску не знаю». «Ну как не знаешь?» «Знаешь!» — с досадой воскликнул нангмарец. «Прошлый год ты воду мерил?» «Ну, конечно, мерил. В Араскиной деревне ночевал. Лодку у Араски брал. Как не знаешь? Вот он, Араска!» С обидой и надеждой воскликнул нангмарец, показывая на своего товарища, дрожавшего от страха. «Он там живет, а я на этой стороне, совсем в другом месте. Он как бы хотел сказать, что мы же с тобой друзья. Вот тебе доказательство. Чего же ты еще ждешь?» Араска, лохматый, босой, топтался на месте. К восторгу всей толпы дед и капитан стали обниматься. «Ну вот этот самый Араска», — толковал маленький нангмарец. «Он Араска, а я Едкун». «Едкун, имя слыхал когда-нибудь?» «Нет?» Сам Араска все еще дрожал от волнения, как видно, побаиваясь, и ни слова вымолвить не мог. «Он на той стороне моря живет, а я на этой. Ты ему помогал то лето?» «Ну, конечно, помогал. Я знаю, что помогал». «Потом его обижали. Араска пошел на погиби. А с тобой тот год гелики не приходили?» «Ну, конечно, я знаю, что приходили. Я тоже с тобой всюду пойду, ладно?» «Араска со старухой к нам приезжал и все про тебя рассказывал. Как ты воду мерил, землю мерил, что за рыбу им дал, никого не обижал, громко не кричал, говорил потихонечку. Ну, конечно, я тебя знаю». И разговорчивый нангмарец подступил к Невельскому и тоже обнял его, показывая, что нечего тут официальничать. «Ну, раз так, то пойдем ко мне», — смеясь и обнимая гостей за плечи, сказал капитан и повел их в палатку. Едкун сиял. Он, наконец, добился своего. Капитан признал его своим приятелем. Выказывал ему то гостеприимство, про которое нангмарец слыхал так много и которое он так желал испытать сам. Перед Едкуном и Араской появились угощения. Табак, чай, каша. Невельской узнал от гостей все, что его интересовало о заливе Нангмар. Залив был закрытый, глубокий, удобный. Это, конечно, гавань де Кастре, описанная Лаперузом. Едкун сказал, что слух о путешествии капитана распространился повсюду. И по Амуру, и прошел побережьем Татарского пролива на юг, и что об этом знают во всех деревнях в Лимане и на Сахалине. И все люди едут сюда. «А как же вы сюда попали?» — спросил Невельской. «Лодками». «Но ведь до залива суша». «А мы тут близко живем. Через маленькую сопочку ходить, и попадешь на море». «Разве залив Нангмар близко от Амура?» «Конечно, капитан», — сказал Пось. «Есть место, где река близко подходит к морю». Невельской, чувствуя, что сведения очень важные, достал бумагу и велел Позю расспрашивать и рисовать. Едкун и Араска, который уже успокоился и оказался толковым стариком, объяснили, что река изгибается и близко подходит к морю, а потом опять отходит от него. Тут же все начертили. Оказалось, что от Амура отходит вглубь гор громадное заливное озеро Кизи, которое отделяется от моря узким и низким перешейком. «У деревни Кизи есть протока в озеро. По реке едешь и в озеро не заезжаешь, а протокой пойдешь. Потом по этому озеру надо ехать и ехать, потом по речке, а вылезешь и берегом до Нангмара близко», — говорил дед Араска. «Мы сюда прямо на своих лодках пришли», — пояснил Едкун, уплетая сухари. «По воде?» «По горе! Как не понимаешь? Таскали лодки. Там есть у нас деревянная дорога. Как рельсы там у них, — объяснил Пось, слыхавший о железных дорогах. «Как не знаешь?» — удивился Ядкун и отложил сухарь в сторону. «Почему про нашу дорогу не знаешь? Хорошая дорога!» Это было целое открытие. Первое, о чем подумал Невельской, услыхав, что там перешеек узок, о чем не мог не подумать всякий образованный моряк, нельзя ли там прорыть в будущем канал, сократить путь в Японское море, избежать устья, из-за которого столько неприятностей и в науке, и в правительстве. Как бы он желал немедленно идти в Нангмар. Ядкун продолжал объяснять, что бревна лежат по всему сухому пути. «Люди ездят на охоту с Амура на Сахалин. На тыр торговать мы ездим. Кто едет, увидит, где бревно сгнило, сменит, лисину новую срубит и положит». В толпе гостей капитана нашлись и другие жители обоих побережий и пролива. Все стали наперебой рассказывать о своих местах. «Куда же пошло от вас судно рыжих?» — спросил Невельской. «Туда!» — показал Ядкун на север. «Вот спроси брата. Он видел это судно в море». «Что же они делали там?» — спросил Невельской Араску. «Они стояли как раз напротив нашей деревни. Лодка ходила-ходила кругом. И потом парус подняли и пошли обратно». «А мимо погиби лодка проходила?» — спросил Невельской. «Нет, далеко до погиби не дошла. Там кругом мелко было, они дорогу не знают». Ядкун и Араска стали говорить, что китобои грабят дома и насилуют женщин. «Да что, разве только рыжие грабят?» — воскликнул один из геликов, сидевших тут же. «А эти маньчжуры, которые в шалаше поселились, тоже так делают? Ты спросил их, зачем они сюда пришли? Они тебе сказали, что пришли торговать. Нет, они не только торговать пришли. Они грабят тут всех и требуют по соболю с мужика и с мальчишки. А кто не даст, бьют или мучают. И девок у нас тоже хватают. Они тебя обманывают, когда говорят, что торговать сюда пришли». В палатку вместе с нангмарцами и геликами забрался какой-то сухой старик с косой, в круглой шапочке и в короткой бумажной куртке. До этого разговора он молчал. «Это все верно, что гелики говорят», — сказал он капитану через переводчика. «Маньчжуры обижают их». Пусть объяснил, что это китайский торговец, и он просит поторговать с ним. «Я торгую честно и не обманываю», — сказал китаец, улыбаясь и поглядывая на капитана зоркими мысленистыми глазками. «Привезу хорошие крупы и все, что надо. Мне хотелось бы купить красного сукна. Я много слыхал, что ты тоже честно торгуешь. Все говорят, какой ты хороший человек. Мы с тобой оба честные». Невельской сказал купцу, что согласен торговать с ним, но сегодня пойдет к маньчжурам, и поэтому все торговые дела придется отложить. Нангмарцы стали просить Невельского приехать к ним и защищать их. «Я пришлю к вам на будущий год своих людей», — ответил капитан. «А чтобы до того никто не смел вас обижать, дам вам завтра бумагу, на которой будет написано, что это земля, и все, кто на ней живет, находятся под охраной и покровительством русского царя. И поэтому никто не смеет вас обижать». Пось долго растолковывал нангмарцам, что это за бумага и что на ней будет написано. Как предъявлять ее людям, которые явятся с моря. Ядкун и Араска не сразу поняли. Зато старик-торговец живо сообразил, о чем идет речь. «Я очень рад слышать», — заявил он, — «что теперь русские будут охранять торговцев. И что ты запрещаешь тут всякие насилия». По приказанию капитана Козлов принес небольшую дубовую доску. Тут же расколол ее топором надвое. «Одну половину я отдаю вам», — сказал капитан нангмарцам. «Когда пошлю судно или лодку, от меня люди пойдут по льду или берегам, то отправлю с ними свою половину. Вы приложите ее к своей и будете знать, что человек от меня». Он отдал половину доски Араске. Тот спрятал ее в кожаный мешок. «А когда дашь бумагу?» — спросил Ядкун, наконец сообразивший, в чем дело. «Завтра». «Ну ладно. Гелики и нангмарцы, зная, что капитану пора идти в гости, стали расходиться. Старик-китаец тоже вышел из палатки. Лицом к лицу он столкнулся с Чумбокой. «Гао Цзо! Это ты!» — с изумлением вскричал Чумбока. В толпе народа, которая съехалась на тыр, когда туда явились русские, было несколько мелочных китайских торговцев, прятавшихся среди геликов. Гао Цзо был один из них. Он находился у палатки, когда капитан торговал с маньчжурами, и видел русские товары. Гао одет бедно, и вид его невзрачен. Но на самом деле он богат, гораздо богаче других торгашей. Он даже богаче маньчжурских чиновников, путешествующих под охраной. У него больше денег и товаров, чем у сопровождающих их маньчжурских купцов, для которых русские вынесли все свои товары. Но маньчжурские купцы пользуются всеми правами, а Гао Цзо все делает на свой риск и страх. И всю жизнь скрывает свое богатство. Рядится бедняком, дает взятки маньчжурским чиновникам за право торговать в здешних местах, запретных для простого китайца. Еще не бывало такого чиновника, которого Гао не удалось бы подкупить. Поэтому старик делает большие обороты и чувствует себя хозяином в низовьях реки. Правда, кому не надо, он этого не показывает. В землю геликов он стал ездить недавно. Чтобы зря не раздражать маньчжуров и не возбуждать излишней зависти и у них, и у своих соперников-купчишек, Гао остается скромным на вид человеком и одевается бедно. У него даже нет своей лавки. Вся масса товаров, которую приплавляет он ежегодно на судне из Сансина, развозится по домам туземцев, по разным деревням, а само судно идет на слом. Гао энергичный, верткий человек, необычайно цепкий и настойчивый. «А что, если я стану торговать у русских?» пришло ему в голову, когда он услыхал, что эта земля принадлежит России. Уж никак он не ожидал, что встретит тут Чумбоку. «Вот еще выходец с того света», — подумал он. Гао Цзо узко сощурил глаза, вобрал голову в плечи, сутулился и принял вид дряхлого старика. Лавкач и разбитной торгаш спрятался. Вдруг Гао оживился. Его черные глаза чуть приоткрылись. Раскрылся рот, как бы в радостном изумлении. «Это ты!» — слабо вскричал старик. «Да, это я!» «Как я рад, как рад! Ведь я ищу тебя!» «Ты меня ищешь?» — удивился Чумбок и нахмурился. Он зло и с подозрением оглядел торгаша. Гелики живо обступили их. «Хорошие вести тебе от брата!» — быстро залепетал старик. «Ух, как я рад! Как будет твой брат рад, что я тебя встретил! Твоя мать, ты знаешь, жива, да! Ой, какая крепкая старуха!» Чумбока вспомнил мать, удогу, родной дом, родную деревню. «Брат твой, узнавший, что я еду сюда, просил тебя найти. Мы теперь дружны с ним», — говорил старик, слабо улыбаясь, трепля пальцами плечо Гольда. И, чуть-чуть приоткрыв свои веки, зорко поглядывал живыми, молодыми, черными и блестящими глазами то на него, то на толпу. «Он всегда просит меня что-нибудь узнать о тебе, когда я в низовье реки еду. На этот раз я почувствовал, что встречу тебя. Как я рад, как рад! Пойдем, тут моя лодка. Я с сыном приехал. Он в соседней деревне пока. Мы ведь теперь и сюда ездим». Гелики обрадовались. «Вот, Чумбока, хорошо. Хорошего человека ты встретил. Иди!» «Ты тут торговать будешь?» — спросил Чумбока. «Да, хочу немного поторговать». Чумбока знал, что Гао Цзо, если захочет, умеет очень складно врать. В свое время он причинил Чумбоке и всей его семье много горя. Но сейчас Гольд охотно слушал вести о родине. Гао уверял его, что брат хорошо живет, не в долгу. «Он счастлив, весел. А какая дочка у него?» Присаживаясь на полусогнутых ногах и поднимая лицо кверху, восклицал Гао. «Ах, как она ручками взмахивает, как лепечет! Ах, дети! Я так люблю маленьких детей!» Гао Цзо знал, что если хочешь расположить к себе человека, показать, что ты добрый, и скрыть свои намерения, то надо разговаривать про детей. Или еще лучше сделать детям подарки, оказать им внимание, ласково заговорить, восхититься. Такого человека, которому дети нравятся, их родители всегда честным сочтут. Самым страшным злодеям дела их сходят с рук, если они деток приласкают. Старик повел Чумбоку к лодкам и стал рассказывать про его родную деревню. В это время Афоня что-то крикнул Чумбоке. Гау не отпускал его. Он сказал, что привез что-то от брата. Афоня крикнул Чумбоку еще раз. «Ну, погоди», — сказал он купцу. «Мы с тобой еще поговорим». «Обязательно поговорим. Старое давно забыто. Мы дружим с братом, и я рад тебе». Чумбока пожалел, что надо уезжать на весь день на промер протоки. «Но ничего, я еще увижу Гао. Я из-за него не еду на родину, думаю об опасности. А он, оказывается, друг мне и брату». Чумбоку охватило душевное волнение, когда он поехал с матросом на гиляцкой лодке. Много лет Чумбока ненавидел этого торгаша, мечтал ему отомстить. Из-за него бежал он из родных краев. Гао Цзо опозорил память его отца. А теперь, когда Чумбока встретил его и может наказать, Гао оказался таким добрым и ласковым, так хорошо рассказывал про родных. «Я не ехал на родину из-за опасности, которая мне грозила от него и от Маньчжур. А Гао, оказывается, мой друг. Как тут быть?» Торгаш сильно озадачил его. «Ну ничего. Пока вернусь, все обдумаю».